«Какого черта?» Вульф кивнул. «Без сомнения. Полиция уделила этому вопросу самое пристальное внимание. 22 дня прошло как-никак. Вчера было ровно 3 недели. Вы предлагаете...» «Мне нужно время, чтобы разобраться». «Хорошо. Орри...» «Я должен знать еще кое-что», — сказал Орри. «Например, были ли на руках у Одела перчатки? Ведь по одной гипотезе он сам подложил бомбу, чтобы убрать Браунинга. А раз так, то если он был не круглым болваном, он непременно надел бы перчатки. Я предлагаю, чтобы вы спросили об этом инспектора Кремера, и если выяснится, что Одел был в перчатках, то это существенно сузит объем поисков. И заодно спросите его про отпечатки пальцев». «Что-нибудь еще?» «Возможно. После того, как я получу ответ на эти вопросы». «Сол?» «Что ж, готов сказать», — произнес Сол. «Возможно, дело даже не в том, что я растерялся. Я уже и сам хотел кое-что предложить, но неожиданное появление инспектора сбило меня с толку, а собирался я предложить следующее. Если вы обратитесь и в уголовную полицию, и в окружную прокуратуру с просьбой допустить вас к материалам дела, вполне возможно, что вам пойдут навстречу. А за 3 недели они наверняка набрали такую уйму фактов, что...» «Ерунда!» – прорычал Кремер. «Нечего вешать мне лапшу на уши. Пензер, вы не Гудвин». Он повернулся к Вульфу. «Вечно вы суете нос не в свое дело. Куда ни посмотришь, вы уже там». Уголок рта Вульфа дернулся на 0,3 дюйма кверху. У него это означало широчайшую ухмылку. Он осведомился вежливым тоном. «Это что-нибудь значит?» «Сами знаете, черт побери!» – выпалил Кремер и прикусил язык. «Хватит валять дурака! Мне спешить некуда! Продолжайте! Возможно, узнаю что-нибудь новенькое». «Мы еще не начали». «Вот это и интересно! С чего вы начнете?» «Что ж...» Вульф закрыл глаза. 10 секунд спустя он раскрыл их, посмотрел на Сола, перевел взгляд на Фреда, а затем на Орри. Наконец остановился на мне. «Соедини меня с мистером Эбботом». Не было никакого смысла притворяться, что номер мне не знаком. Поэтому вместо того, чтобы идти к своему столу, который занял Кремер, я обогнул стол Вульфа, подтянул к себе телефонный аппарат и набрал нужный номер. Чтобы добраться до президента КВС, я потратил 4 минуты. Сначала ответила телефонистка, потом я прибирался с секретаршей, уверяя, что у меня срочнейшее дело, не терпящее ни малейшего, но совершенно ни малейшего отлагательства. Поскольку вторую трубку я не снимал, я слышал только реплики Вульфа. «Доброе утро, мистер Эбботт. Да, я тоже очень занят, но это не займет много времени. В понедельник вечером вы сказали, что глубоко и искренне сочувствуете миссис Одл и хотели бы ей помочь. Эта просьба исходит от нее через меня. Только что я посвятил 3 людей во все известные мне подробности этого трагического случая. Зовут этих людей Сол Пензер, Фред Даркин и Ори Кеттер. Они весьма искушенные и умелые сыщики. Я прошу вас дать им разрешение побеседовать с людьми, которые служат в вашей компании, чтобы им позволили свободно передвигаться по зданию и разговаривать со всеми, кто согласится. Только с теми, которые сами пожелают. Полицейские могут это делать без всякого разрешения, а вот моим людям такого не позволят. Им нужно ваше письменное разрешение, и я готов отправить их к вам, чтобы получить его. Они очень обходительны и навязываться никому не станут.